Глава 47. Мы с Шарпом стоим в одном из самых темных мест на планете. Лица его я не вижу, но ботинок узнала сразу. Свет в доме выключен, чтобы не мешать мне наблюдать за небом и ради экономии солнечной энергии. Он ни за что не разглядел бы мою плоскую тень, если бы не дал глазам немного привыкнуть. Может быть, долго прятался в сумерках и ждал наступления темноты, или весь день наблюдал за мной в мои незанавешенные окна, или даже целых два в пустынном камуфляже, змея, крадущаяся по пустыне. Шарп подходит ближе. Браслет на моем запястье, словно кошачий колокольчик, бренчит, когда я бросаюсь к дому. Он перехватывает меня у двери. Я несколько раз сильно бью ему в голень. Каким бы силачом я его ни считала, он еще сильнее. Я думаю обо всех укромных местах на 200 тысячах миль пустыни Чихуахуа, где он может похоронить меня вместе со своей тайной, в чем бы она ни заключалась. Койоты съедят меня на обед и разбросают мои косточки, и Бридж никогда не сможет меня похоронить. Я вижу, как птица клюет мою крошечную опухоль и улетает, зажав ее в клювике. Он заводит мои руки за голову, держа меня за запястье и прижимая спиной к двери. «Я не убивал ее!» — рычит он. «Если это именно то, о чем ты думаешь!» Он отпускает мои руки, отступает назад. Я потираю кожу в том месте, где одна из подвесок впилась в запястье, когда Шарп вдавил меня в дверь. Думаю о пистолете под кроватью. Или о том, что если бы он посторонился, я знаю тропинку, где можно спрятаться в кактусах. «Этот браслет принадлежит моей сестре». На секунду Шарп умолкает. «Принадлежал». Поправляет он сам себя. В моем мозгу возникает видение головы, которая погружается во тьму. Я не могу сказать, песочная ли это могила или водяная. Отшатываюсь назад. Я не знаю, чему верить. Я не хотел к тебе подкрадываться. На полпути у меня спустила шина, поэтому остаток пути я проделал пешком. Майк объяснил мне, как ехать. Сказал, что они с Бридж были тут пару раз, помогали тебе обустроиться. Сказал, что дорога сюда та еще. По-моему, он ее переоценил. Майк велел мне все тебе рассказать. «Пожалуйста, дай мне объясниться». Я еле заметно киваю. Моя сестра пропала 12 лет назад, когда училась на втором курсе Техасского университета. Она возвращалась из клуба в общежитие в одиночку. Было 2 часа ночи. Уличная камера зафиксировала, что она решила срезать дорогу, пройдя через стройку. Больше ее никто не видел. Она просто исчезла. Кроме браслета. Я до этого доберусь. 4 года спустя, за 1000 миль отсюда, двое полицейских из Миннеаполиса остановились помочь байкеру, у которого спустило колесо на известной живописной трассе. Один из полицейских отошел отлить и под кустом аронии нашел браслет. В нескольких ярдах валялся ее студенческий билет. Коп оказался парнем ответственным и вбил ее имя в систему. Когда обнаружилось, что удостоверение принадлежит моей сестре, признанной без вести пропавшей в Техасе, ФБР организовало расследование. Ее имя. Оно тоже начинается на «э»? Да, верно. Его глаза загораются, когда он видит, что, возможно, сумеет до меня достучаться. Ее звали Эмбер. Глаза у нее с самого рождения были янтарного цвета. Она с детства собирала шармы. На браслете осталось всего несколько штук. Недостающие обнаружили разбросанными на протяжении 10 миль вдоль той же трассы. Криминалисты использовали металлодетекторы. Я вижу, как она выбрасывала в окно шармы, словно хлебные крошки, в надежде, что я найду ее. На них нашли ее кровь и частицы кожи. Предполагают, что она срывала их ногтями. Он отворачивается, всматривается в пустыню. Рассказывать про нее тебе Да любому, равносильно признанию, что домой она не вернется. Я хочу найти ее. Я твердо намерен ее найти. Но не уверен, что готов узнать все подробности. Не то чтобы я не верил, что ты можешь их разглядеть, напротив, как раз этого я и боюсь. Когда он заканчивает, я знаю. Это правда, похожая на рваную рану. «Прости, что считал тебя обманщицей», — говорит Шарп. «Ты была права, для меня обычное дело показывать снимок браслета на случайных допросах по делам о пропаже женщин. Это мой способ поддерживать на плаву расследование, когда боссы велят мне его прекратить, говоря, что я принимаю все слишком близко к сердцу. Тот снимок помогает мне не опускать руки. Я надеюсь увидеть в глазах узнавание, заметить необъяснимый нервный тик. Ты была первой, выбравшей этот снимок. Я не сомневался, что Майк намекнул тебе. Хотел, чтобы я поверил, будто ты способна найти Лиззи Соломон. Это бы нас сблизило». «Майк знает про твою сестру», — говорю я тихо. «Один из немногих. Однажды мы с ним совершили паломничество к тому кусту Аронии. Он всегда считал, что мне решать, рассказывать чужим эту историю или нет. Он знает, что я выкрал браслет из вещественных доказательств. Я был не в своем уме. Инспектор сжалился и выморал мое имя из журнала посещений. Я чуть работу не потерял. Я гадаю, рассказывал ли он кому-нибудь столько и так откровенно о своей жизни? Ладно, буркаю я тебе верю. Мы по-прежнему не двигаемся с места. Шарп откашливается. Ты живешь в каком-то космическом корабле. Сколько заплатила? Половина денег от моего отца, мучимого чувством вины. Отца, которого я никогда не встречала. Он вице-президент корпорации в Вирджинии. У него прекрасная семья. Оказалось, это он был анонимным спонсором, который учредил трастовый фонд на мое имя сразу после той аварии с Майком. В старших классах я считала, что это подарок от семьи Майка, а маме хотелось, чтобы я так думала. В 18 я получила письмо, в котором говорилось, что все не так. Ты с ним встретилась? Условие траста, что я не буду искать с ним встречи. Хотя я не стану ни утверждать, ни отрицать, что направляла подзорную трубу на окна его гостиной. Что тут скажешь? Кажется, меня преследуют мужчины с темной энергетикой, вроде тех, кто заменяет пулями тела прекрасных бабочек. Он делает удивленное лицо. «Это не я. Бабочек сделала Эмбер. Подарок на день рождения. Пуля с крыльями бабочки. Одна из моих любимых песен «The Smashing Pumpkins». «Bullet with Butterfly Wings». Песня с альбома «Melancholy and the Infinite Sadness» 1995. «Я хотел, чтобы дух сестры жил в моем доме. Она была из тех странных и удивительных людей, которые, увидев на обочине сломанную газонокосилку, говорят: «А давай разберем ее и соорудим камин». Тебе бы она понравилась. Любому. Не только тебе. Я преодолеваю разделяющий нас 6 футов, снимаю браслет с подвесками и вкладываю ему в ладонь. «Я хочу быть честной», — говорю я. «Если ты ждешь от меня ответов про Эмбер, то ты зря проделал такой долгий путь. Я каждую ночь перебирала, как четки подвески на браслете твоей сестры. Она молчит. Даже если я покину свое убежище, перестану принимать таблетки и навещу куст Аронии, не знаю, смогу ли я помочь. Единственное, в чем я уверена, что она мертва», — заканчивает за меня Шарп. «Вот ты сказала. Коп внутри меня знает, что это так. Брат не уверен. 100%. Он запинается. «Я уже решил было тебя не искать. Открыл карту, чтобы изучить маршрут Майка на бумаге. И там был твой отпечаток». «Отпечаток?» «Пятно краски, когда ты развернула мою карту на заправке. После того, как Барби разукрасила твой джип из баллончика, твой отпечаток был примерно на этом самом месте. Он широко разводит руками, как бы обводя мое место посреди пустыни. Мне показалось, это приглашение. Ну или мне просто хотелось так думать. Он проводит рукой по моей щеке. Я здесь не ради Эмбер. Я здесь ради тебя. Хочешь знать, когда я передумал, когда провалился в твой чудесный разум и не смог оттуда выбраться? В тот момент, когда ты сказала тому придурку, что, по-твоему, рай — это путешествие на атомах водяных молекул к лепестку орхидеи. Это была бабочка-пуля, прямое попадание. Правда, красота и справедливость летают на тонких крылышках, как все в этой жизни, что достойно защиты.